Как и вчера, я начал поиски Камису Рейны, попивая молочный коктейль, купленный в Макдональдс со скидкой. Однако, хотя мои глаза были направлены в окно, почти все внутренние проводки были задействованы для мыслей. Несколько раз я вспоминал разговор с Мизухарой, пытаясь прийти к собственному выводу. Я не могу знать, чем является нечто, названное ею призраком. Но учитывая, что этот феномен способен общаться, он может вступить в контакт с другими и в некоторой степени повлиять на их жизнь. Это влияние убило тех двоих? Смертельное проклятие. Ну, пожалуй, это можно назвать своеобразным проклятием. Но разве довести кого-то до смерти настолько легко? Быть не может. Как бы легкомысленно человек ни относился к жизни и смерти, все знают, что смерть конечна и необратима. Слова людей тебя не убьют. Туда тебя приводит твой собственный голос. Или внезапный порыв. В любом случае, так просто люди не умирают. Или же это нечто обладает силой, способной так легко манипулировать этими механизмами? С другой стороны, у них обоих была твердая причина для самоубийства. Хотя слова бесполезны против обычного человека, личность с суицидальными наклонностями может получить последний толчок. Тем не менее, я качаю головой. Я теряю связь с реальностью. Мне стоит обдумать это более трезво. Трезвое мышление. Трезвое. Понял? Ага. Верно. Прежде всего, мне стоит учесть вероятность того, что все сказанное Мизухарой было плодом ее воображения. По моему личному мнению, она девушка самоуверенная. Она знает, что тоже виновата в смерти Сайта и Кимуры. Возможно, она не могла смириться с виной, и потому попыталась уйти от нее, найдя причину в разговорах Кимуры с воздухом, которые, в свою очередь, она либо на пустом месте придумала, либо истолковала обычный разговор себе под нос. Другими словами, этого создания вообще не существует. Итак, в этом больше смысла? Да. Какая жалкая попытка приписать этому делу логику. Неубежденный собственной логикой, я пытаюсь сосредоточиться на другой стороне окна. И в результате пугаю нескольких прохожих пронзительным взглядом. «На что ты так пристально смотришь?» Спрашивает кто-то позади меня. Я собираюсь любезно объяснить, что я кое-кого ищу. Но мои слова застревают в горле и проталкиваются назад, пока они исчезают полностью. По моей коже бегают мурашки. Что-то капает с кончиков моих пальцев, мой рот превращается в пустыню, а глазные яблоки открываются в воздуху. Я знаю этот голос. Хотя я и слышал его всего пару раз, он глубоко впился в мой мозг и с тех пор не покидает меня. В чем дело? Не скажешь мне, на что смотришь? Больно. Рана в моей груди болит. Снова полностью открывшись, она истекает напоминающей кровь жидкостью, словно реагирует на свою создательницу. Мне нельзя проигрывать. Я прижимаю руку к груди и поворачиваюсь к гости с железной волей. Когда я узнаю ее лицо, что-то пронзает мои глаза, заставляя бороться с желанием зажмуриться, отвести взгляд. Но я ждал именно этого момента. Сейчас я должен оставаться твердым. «Я искал тебя, Камису Рейна! Тебя!» Я смотрю сердито на Камису Рейну. Чем резче становится мой взгляд, тем слабее боль в моей груди. «А правда?» Она улыбается мне улыбкой настолько прекрасной, что та кажется фальшивой. «И что ты теперь делать собираешься? Мстить?» «Мстить», — говорит Камису Рейна равнодушно. «Я хочу этого, да», — отвечаю я как можно спокойней, подавляя бурлящий гнев. «Значит, есть и другая цель, раз ты такую формулировку используешь?» «Да». «Я слушаю». «Возможно, ты считаешь тот инцидент делом минувших дней. Но для меня это не так. И до сих пор каждый день от последствий страдаю. Ты все еще играешь с моей жизнью». «Ну, полагаю, никто из жертв подобного происшествия не смог бы так легко с этим смириться», — равнодушно произносит Камису Рейна, вызывая у меня желание наброситься на нее и задушить. «Но я должен воздерживаться от подобного. Без нее мне не получить желанного ответа». «И? Чего ты от меня хочешь?» Камису Рейна не выказывает никакого чувства вины. Она и правда настолько груба? Или специально так себя ведет? Я не могу выбрать из двух вариантов. Пока еще не слишком поздно, я стираю свой гнев, угрожающий прорваться. Да, я не подавляю его, а стираю. Иначе долго я бы не выдержал. Я пытаюсь исключить все мои впечатления о Камису Рейне. Я хочу узнать правду. Выдавливаю я. Правду? Да, причину, по которой ты убила мою семью. Я хочу преодолеть свое нынешнее состояние. Но чтобы дать отпор этому бесконечному чувству печали, страха, отчаяния и гнева, я должен пробиться через эту стену. Стену вопросов. Разожженная однажды ненависть не уходит так легко. Надо постараться и стереть ее. Однако в процессе оставленные без ответа вопросы превращаются в серьезные препятствия. Возможно, я смогу как-то переварить эту проблему, получив причину или что-то еще, удовлетворившее бы меня, но у меня недостаточно информации, чтобы даже самому что-то придумать. До сих пор мои вопросы оставались без ответа. Из-за этого я никак не мог переварить эти разнообразные темные чувства внутри. Тем не менее, Камису Рейна, будучи не в силах понять мои обстоятельства, склоняет голову на бок. «Есть ли смысл это узнавать?» «Есть. Поэтому я и спрашиваю». «Ты так думаешь? А я вот его не вижу». «Плевать я хотел на твое мнение! Это я вопрос задал! Ты хоть отдаленно представляешь, какую часть меня ты уже вытянула наружу? С тебя причитается чертово сотрудничество!» Кричу я, сам того не желая. Черт, я не смог подавить свой гнев. Даже малейшие прорехи в моей защите не остаются для моего гнева незамеченными. Держись, держись, держись. Твое отношение изменилось, замечает она со все тем же равнодушием. Послушай, я не пытаюсь тебя дразнить. Я хотела бы ответить тебе, правда. Но при всем желании не могу. Почему? Потому что не существует ответа, который бы тебя устроил. Но, может, так оно и есть. Моя семья не вернется. И я не стану счастливым, что бы ты ни сказала. Но я не поэтому спрашиваю. Об этом я в курсе. Нет, я не это имела в виду. Тогда о чем ты говорила? Ты хочешь, чтобы я назвала тебе причину, по которой сделала то, что сделала, верно? Верно. Хочешь верь, хочешь нет. Но я понимаю. Ты мыслишь совершенно иначе, чем я. Ничего не поделаешь, если твоя причина бессмысленна с моей точки зрения. Мне все равно. Все лучше, чем ничего не знать. Камису Рейна впервые прислушивается к моим словам. Она смотрит на меня, пытаясь понять мои обстоятельства, понять скрытый смысл моих слов. Я облегченно вздыхаю. Камису Рейна не глупа, и обиду на меня она не таит. И потому неудивительно, что я ожидаю получить от нее ответ, который ищу. Тем не менее... И все же... Почему-то она вздыхает. Что? У меня все равно нет ответа, который ты ищешь. Мои глаза округляются. Хватит уже! Не говори мне, что у тебя не было причины убивать! Какой-то мотив должен быть! Каким бы безумным он ни был! Причина? Да, возможно, если присмотреться, она есть. Если присмотреться? Но я никогда особо этого не понимала. Она не понимала? Тебе не найти удобного объяснения всему происходящему в мире. И то же касается совершенного мной убийства. Или тебе уже и этого хватило? Конечно, нет! Мне стоило знать. Ты сама причины не знаешь? Избавь меня от этого. Или ты хочешь сказать, что для тебя убийство все равно... Все равно, что воды попить? Нет, конечно. И к твоему сведению, я не помню, что тогда чувствовала. Я ощутила порыв. Я должна была убедиться, что люди и правда могут погибнуть от моей руки. У меня не было другого выбора, кроме как так и поступить. Но я не знаю, откуда этот порыв исходил. Думаю, если присмотреться, причина найдется. Но я ее найти не смогла. Почему мы пьем воду? Потому что нас мучает жажда. Потому что иначе мы умрем. Но почему вообще мы устроены так, что умрем без воды? Я не знаю. Почему меня охватило желание убивать? Я не знаю. Другими словами, моя попытка понять Камису Рейну и ее причины убийства моей семьи не могла преуспеть. Потому что она и сама себя не понимает. Мне не найти ответа, который я ищу по всему свету. Мне больно это говорить, но, как я уже сказала, нет смысла узнавать правду. Моя рана открывается. Нет, рана, которая и не зажила, не может открыться. И еще кое-что, говорит она. Больно. Ты сказал, что не считаешь этот инцидент делом прошлым, верно? Проклятье. Больно. Думаю, я знаю почему. Больно, черт, больно! Ты, похоже, думаешь, что я только твою семью убила. Но это не так. А, понятно. Вот почему моя рана не заживает. Потому что она уничтожила мою способность восстанавливаться. Должно быть, я и тебя убила. Верно. Я уже мертв.